Глава 6. Уже объехав Невинку, мы вышли на трассу, где нас поджидали подобие кенгуру, только ног у них было 4. Паслись эти существа возле трассы, поедая траву. Взгляд через интерфейс тут же выдал над ними уровень. Все как один были 7-го уровня. Я отправил Снежку убить их, чтобы она получила опыт, а я смог оценить ее в действии. Девушка достала биту, вздохнула и использовала заморозку. Монстры почуяли неладное, только когда их ноги уже были приморожены к земле. Они начали дергаться, пытаясь вырваться из захвата. Я не стал вмешиваться. Наблюдал, держа арбалет наготове. Таня подошла к первому сбоку, чтобы его короткие руки не дотянулись до нее. Приложив ладонь к серой шерсти существа, она, видимо, использовала лазер. Зверь моментально загорелся, издавая истошные вопли. В воздухе запахло горелой шерстью. Таня в испуге отпрянула от монстра, а его сородичи приложили большие усилия в освобождении ото льда. В итоге первый монстр смог вызволить ноги и прыгнул. Его реакция была столь быстра, что мне пришлось использовать стоп. Время замедлило свой ход. Тут же, активировав третий глаз, я прицелился в голову монстра. Умение стоп показало себя с лучшей стороны. Двигаться, конечно, было очень тяжело, как будто ты зарыт в песке. Но в плане стрельбы это был скорее плюс, чем минус. Я смог точно навести прицел арбалета и спустил курок. И тут же понял свою ошибку. Арбалет не стрелял в режиме стоп. Останавливающий тетиву затвор отошел под моим воздействием, а вот тетива не распрямилась. Ее-то время остановлено. Как только время действия умения закончилось, болт тут же слетел с оружия, но в глаз, в который я целился, не попал. Угодил в район затылка. Убить не убил, но все же монстр упал, потеряв свою скорость. Правда, к тому моменту, как он поднялся, я уже был рядом, нанося рассекающий удар в район шеи. Не дожидаясь команды, Мишка уже впился в третьего, а я тут же опробовал контроль на четвертом. Тот как раз освободился из ледяного плена и теперь вел боксерский бой со своим сородичем. Опыт за их убийство также перешел к Тане. Ужасное умение. А чего ты ожидала? Что он как в мультиках превратится в кусок жареного мяса? Нет, о внешних спецэффектах я вообще как-то не подумала. Так испугалась, что чуть на нем исцеление не опробовала. «Ха, было бы весело, исцелительница монстров!» — развеселился я. Девушка робко улыбнулась. «Спасибо, что помог». «Да не за что». Итак, что мы имеем в итоге? Опыт мне не дали, вообще. Видимо, разница в уровнях играет немалую роль. А вот моя спутница получила сразу 2 уровня. Сейчас ее уровень 7. Несмотря на растерянность после использования лазера, моя спутница показала себя в бою не так уж и плохо. Заморозка действительно приятная вещь, хоть и недолговечная, как оказалось. Кроме того, стоит отметить, что добивала она оставшихся монстров без особых проблем. Чувствуется, что в городе она уже получила кое-какой опыт. Била в голову. Единственное, что печалило, в один удар не управлялась. Нужно бы заменить ее оружие на что-то более острое. Копье, что ли, какое соорудить. Ладно, с этим позже разберемся. Я достал карту, подаренную Суворовым. Она была копией той, что разрабатывалась аналитиками. Благодаря полученным от беженцев данным катастрофы, смогли отследить некую последовательность. Выходило, что чем дальше от города, тем опаснее монстры. Вот и эти кенгуру подтвердили теорию. Данная территория была отмечена на карте как для уровней 7-9. Как раз на ее периферии находилось село Кочубеевское. Именно там мы и решили устроить ночлег. По словам Тани, многие беженцы из этого села пришли к Невинке. Они рассказывали, что там не сильно буйствуют монстры по сравнению с другими местами. В любом случае, с новыми умениями, не думаю, что уровни даже 12-15 могут представлять серьезную опасность для нас. Все же я 18-й, а Миша 15-й. Должны управиться. Все мои рассуждения рассыпались, как только я понял свою основную ошибку. Я не учел, что наше передвижение будет сопровождаться периодическими боями с монстрами. В отличие от похода до Невинномыска, я не хотел просто убегать. Причин было несколько. Во-первых, хотелось подтянуть Таню в уровнях. А во-вторых, монстры числом от 1 до 5 не несли в себе большой опасности, но если увяжутся, и в попытке бегства мы нарвемся еще на группу, а то и 2, возможность выкрутиться резко падает. Конечно, у меня есть оторопь, но неизвестно, как себя покажет это умение против больших групп. А вот против маленьких она показала себя даже круче, чем заморозка. После использования на серверах я понял суть этого умения. А заключалось оно вот в чем. Когда нас атаковали твари, схожие внешне с волками, но имеющие три пасти на одной голове, я использовал свое новое умение. Результат оказался даже лучше, чем я думал. Монстры застыли, не двигаясь. Они просто смотрели на нас, пока мы спокойно их убивали. Правда, Тане вновь пришлось использовать лазер. После первой попытки убить тварь битой, мы решили после использования оторопи так не рисковать. Дело в том, что она не смогла убить одним ударом, а получивший урон монстр отпрыгнул назад, задев второго. Мне пришлось использовать комбинацию из третьего глаза и стопа. Я убил снайперским выстрелом, именно так я назвал комбинацию, первого монстра, а Мишка тут же опустил лапу на второго. Остальных мы опять отдали Тане. Нам опыт даже с девятого уровня не капал, так что качали нашу боевую подругу. Впрочем, Миша не возражал. Таня же взяла восьмой. Обратив внимание на то, что эти монстры не были в данных из Невинки, девушка принялась вносить в свой блокнот новую информацию. Пригодится. Как оказалось, монстры, как и обычные животные, были как травоядными, так и хищными. Еще они ходили группами до пяти существ. Кроме этого, один раз мы увидели, как на тех же кенгуру напало нечто странное. Сравнить его с волком было бы неправильно, хотя морда у него, наверное, была волчья. А вот тело больше походило на кабана. Высокая холка, но голова внизу тела. Непропорционально маленькие ножки по сравнению с туловищем, что было больше нашего Мишки. И невероятная для такой туши скорость. Самое странное, что оставшиеся кенгуру не напали на хищника. Что-то вереща, они просто кинулись в рассыпную, а монстр унес свою добычу. «Интересный биогеоценоз». «Чего?» — не поняла девушка. «Да, говорю, у них уже пищевая цепочка формируется. Естественный отбор и так далее». «А-а». «Да, странно как-то. Обычно мобы друг на друга не нападают». «Мобы, как объяснила мне Таня, это что-то вроде монстров на игровом сленге». «Это наводит на мысли, что мир подстраивается под новые условия. Думаешь, все это теперь навсегда? Кто знает. Во всяком случае, эти существа имеют свой разум, а значит, опасны». «Слушай, а ты не обратил внимания на его уровень?» «Хищника?» «Да». «Десятый вроде». «Нет, десятым он стал. А вот перед атакой он был девятым». «Не может быть». «Я видела», — серьезно кивнула мне Снежка. «А вот это еще печальней». «Если так продолжится, монстры ведь тоже будут расти в уровне. Даже естественный отбор крыс в городах приведет к их прокачке. Надеюсь, ребята качаются серьезно». «Кроме монстров, мы видели и совершенно обычных белок, зайцев и прочую живность. Это воодушевляло». Ночь застала нас врасплох. Весной день, конечно, более длинный, но, увлекшись изучениями и уничтожением всякой живности, мы не заметили, как солнце скрылось за горизонтом. До Кочубеевки было еще порядочно ехать. Фонаря у нас не было, свечи тухли, да и привлечение излишнего внимания не сулило ничего хорошего. Поэтому мы доверились нюху медведя. Не могу сказать, что у меня раньше были медведи, но все же поведение моего четвероногого друга удивляло и радовало. Он как будто понимал мою речь. Медведь выполнял команды, причем не что-то вроде фас или апорт, а речь. К примеру, стоило его попросить поднести рюкзак, когда мы уселись на передышку. Он, не сомневаясь, притащил требуемое. Скорее всего, это связано с тем, что он мой питомец. Вот и сейчас Мишка, основываясь на своем зверином нюхе, вел нас безопасным путем мимо монстров. Что еще меня удивило, правда теперь уже неприятно, это высокая активность ночных существ. Ночью просыпались разные ползучие твари. Если бы не нюх и интуиция медведя, скорее всего, нас убили бы. Но мой питомец в очередной раз спас меня, а вместе со мной и Таню. Село Кочубеевское встретило нас полной тишиной. Не могу сказать, что это плохо. Забравшись в первый же дом, я отправил своего коня пастись, а Мишке велел охранять свое ездовое животное, обещав оседлать его самого, если с конем что-то случится. Медведь проникся и пошел выполнять поручение. Конечно, можно было бы оставить его охранять вход в дом, но никого чужого в хатке медведь не почувствовал. Нам повезло с домиком. Он был старый, но у него имелись ставни и железный засов. Двери и окна были целы, но мы на всякий случай забаррикадировали их изнутри. Поужинав, мы решили ложиться спать. День выдался тяжелый и насыщенный, так что заснул я быстро. «Доброе утро, я нам завтрак приготовила». «Какой еще завтрак?» — удивился я, глядя на свою тарелку, в которой лежала яичница из 3 яиц с помидором. Рядом с тарелкой исходила паром кружка горячего чая. «Постой, но ведь ни газа больше нет, ни электричества. Как же ты ее сделала?» «Ну, я нашла еще одно применение своей способности лазера. Правда, пока училась, угробила несколько сковородок. Но все же кое-что получилось». Она улыбнулась. «Спасибо, только и смог я ответить на это». Все-таки давно я не ел домашнюю яичницу. В последние дни мой рацион составили консервы, да и в лесу я чаще всего ел мясо. Яна тоже угощала меня холодными продуктами. Видимо, найти буржуйки для каждой семьи оказалось не так просто. Газ в баллонах тоже стал дефицитом. Перекусив яичницей с чаем, мы начали собираться в путь. Солнце взошло не так давно, и, по идее, мы должны были успеть к ночи попасть в аул Карамурзинский, заскочив по дороге в станицу Барсуковскую и село Балахоновское. Зачем? Нам нужно было знать, что там к чему. Во дворе стоял мой конь, его узды лежали под лапой медведя. Вообще-то, как эти двое ладят, для меня огромная загадка. Изначально конь долго брыкался, не желая соседства с медведем. Но со временем привык и сейчас совершенно не обращает на него внимания. А вот Мишка совсем разумный стал. Если он и говорить научится, я, наверное, свихнусь. Оседлав коня, запрыгиваю в седло. «Смотри!» — крикнула моя спутница, глядя на крышу соседнего дома. Я присмотрелся. Твою ж мать! Из-под кровли выглядывало нечто с очень милой мордашкой. Больше всего оно походило на кошку. Вертикальные зрачки и желтые глаза выдавали в ней нечто чужеродное. Но пиком было что-то вроде «Курлык?», произнесенное этой кошкой. Над головой появилась цифра 13, а у меня в груди зашевелилось нехорошее чувство. «Таня, пойдем», — тихо и спокойно произнес я. Девушка тут же подошла к велосипеду. «Скажи, разве здесь не дикобразы 9-10 уровня людей распугали?» «По крайней мере, так было записано в журнале, а что?» Тронув коня, я задал медленный темп отступления. «А то, что это нечто 13 уровня, думаешь, не управимся?» «Думаю, не стоит рисковать». Но стоило нам отдалиться, как из-под крыши послышался новый курлык. А ему ответил другой, и третий. Вдруг в небо взметнулись сразу 5 существ. «Твою мать! Ты чего? Это же просто летушки. В смысле, летучие кошки. Да и уровни у них не очень большие. Не люблю кошек!» В памяти всплыли воспоминания боя в охотничьем домике. «Поехали!» Но ускакать нам не дали. Стая очень быстро нагнала, совершив резкую пикировку. Я тут же кинул на них оторопь. Монстры, разогнавшись, влетели прямо в землю с высоты более 10 метров. Будь это другие существа, они, наверное, там и умерли бы. Но ведь недаром говорят, что кошки имеют 9 жизней. На всю деревню раздался крик боли. Эти твари, поломав себе конечности и крылья, завопили, как сирены. В ответ на их крик из-под других крыш взлетели их сородичи. Сбежать от такой стаи было бы невозможно. «Быстро! Назад! В дом!» Мы рванули к нашему ночлегу, признаться, еле успели. Ввести пришлось даже медведя с конем. В доме сразу стало тесно. «Да какого черта, чего они не разлетаются?» Таня усердно смотрела в окно. Кошки даже не думали покидать пост. Они окружили наш домик со всех сторон, но прорыть дыру не смогли, масса не та. «Что будем делать?» «Ждать», — покачал я головой. Сам решил не тратить время зря и тренироваться в контроле. Брал под контроль одну кошку и посылал на сородичей. Как только подконтрольная нападала на кого-либо, ее тут же в клочки разрывали всей толпой. Но и этот результат меня устраивал. Все же раз в 5 минут одна тварь умирала. Умение также во время этого действия качалось. Но тварей было слишком много. К полудню летуны все же поняли, тот, кого я не вижу, не может быть мной атакован. Поэтому попрятались. А мне ведь совсем чуть-чуть оставалось. Контроль прокачался на 87%, даже опыта немного дало. «Нет, на 10 уровне точно надо взять что-то дальнобойное». «Ну что это такое? Сижу тут как в ловушке и ничего сделать не могу». «Да не переживай ты так. Дорастешь до 10-ки, там и придумаем. А пока, думаю, надо осмотреться. Посмотреть что-то пригодное для корма лошади и медведя. Да и у нас не самые полные сумки. В таких домах обязательно должен быть погреб». «Как скажешь», — грустно ответила моя спутница. Дверь в погреб оказалась под ковриком. Недолго думая, я открыл ее. Впрочем, у всего есть положительные стороны. Положительная сторона во всем этом — я похвалил себя за мудрость раскачки ловкости и выбор реакции рыси. Не успел я увидеть движущийся живой ковер, как в нашей стане любопытные лица полетело с десяток игл. «Рррррр!» — проревел Мишка. «Раньше предупредить не мог», — проворчал я в ответ. «А я думала, эти кошки выгнали с территории дикобразов», — задумчиво молвила Снежка. «Как видишь, нет». «Что будем делать?» «Как что? Ты же говорила, что тебе 10-й уровень нужен». «Но у меня нет дальнобойных заклинаний». «А зачем они тебе? Они же там как селедки в банке. Просто кинь что-нибудь тяжелое». «Хорошо. Только лучше, наверное, раскалить что-то. В тесном пространстве кто не сгорит, задохнется». «Как пожелаешь. Только не спали тут все». «Постараюсь», — пообещала Таня. Она достала пару дырявых сковородок, взяла их перчатками и начала еще больше дырявить, раскаляя металл. «Давай!» — крикнула Таня, и как только я открыл дверцу, запустила свои снаряды внутрь. В ответ на это ей в руку ударила игла, а в подвале раздались истошные писки. «Ай!» — схватилась девушка за кисть. «Кинь на себя лечение!» «Но...» «Кидай, иглы могут быть ядовиты!» Она, тяжело вздохнув, выполнила мое указание. Легкий желтоватый цвет окружил ее, заживляя рану на руке. «Есть!» «Я взяла 10-й уровень, только не пойму. Опыт продолжает капать». «В смысле? Откуда?» «Ну, может, они продолжают умирать от ожогов?» «Странно». Я приоткрыл дверь, из проема тут же в лицо ударил густой дым, и кто-то попытался проскочить наружу. Дверца мгновенно вернулась на свое место. «Постараешься, значит?» «Пусть еще, немного подождем. Я потом заморозкой потушу. А ведь недавно ты смотреть не могла на сгорающую кенгуру. То кенгуру, а это ежики». «Да и не кололо меня кенгуру иголками». «Поверь, доберись они до тебя, ты бы предпочла иголки», — хмыкнул я, вспоминая 4 мясистые ноги и 2 жилистые руки. «Кажется, все». Я посмотрел на краснеющую крышку подвала. Кто успел, сбежал. «Куда это?» «Ну, не думаешь же ты, что они забрались внутрь, а потом накрыли ковром дверцу?» «А, и точно. Кроме того, огню нужен воздух, а значит, там, скорее всего, есть проход. Ладно, туши». Таня поднесла руки к дверце, и та тут же покрылась льдом. Железо, не выдержав подобного мучения, треснуло. Крышка провалилась внутрь, а лед, расползшись, занял всю площадь подвала, тут же потушив огонь и заморозив все, что там находилось. «Я получила 12-й уровень. Нужно что-то дальнобойное взять». «Хорошо. Вряд ли она найдет там что-то сильное. Был бы такой огненный шар, что всех одним ударом убивает». Отстраненный взгляд говорил о том, что моя спутница зашла в интерфейс, а губы безмолвно что-то произносили. Так как мое внимание не требовалось, я взял один кусок некогда дубового стола и начал вырезать на нем. Еще в тюрьме я понял, как успокаивает концентрация на чем-либо, особенно на вырезании. «Как интересно, ты вырезаешь?» — раздавшийся над ухом вопрос заставил меня вздрогнуть. Нож слетел с дерева, порезав мне палец. «Ой, прости, не хотела тебя пугать», — с неподдельным сожалением произнесла Таня. «Вырезаю, но обычно всяких гадов. Ты выбрала что-то?» — спросил я, убирая в сумку недоделанное изделие и доставая бинт, чтобы перемотать палец. «Да, дальнобойное и с быстрым откатом». «Ну, покажи, что у тебя там». «Смотри». Она вытянула правую руку, поддерживая ее левой. Из руки сорвался красный огонек и влетел в стену, ничего этой самой стене не сделав. Оставил только черное пятнышко. «Все?» «Да», — расстроенно кивнула девушка. «Я думала, будет более мощным». «Что там написано?» «Из вашей руки вылетает сгусток раскаленной энергии». «Он и вылетел», — ухмыльнулся я. «Я надеялась, он будет как лазер. Зря только 2 очка умений потратила». «Я думала, они по 1 очку требуют за раз». «Ну, там было написано, что импульс опаляет руку. Я решила, что это и есть весь подвох. И взяла неуязвимость к огню». «А как эта неуязвимость-то работает?» «Она делает меня неуязвимой к огню на 3 минуты. Может, стоило сначала одно опробовать, а потом брать другое?» «Я думала, что все рассчитала», — растерянно произнесло это чудо. «Ладно, пойдем посмотрим, нет ли у этих кошек-летушек аллергии на твое умение», — хмыкнул я. Аллергии не оказалось. Ни одно применение не нанесло существенного вреда монстрам, однако боль причиняла. «Да перестань ты ладонью целиться. Не видишь, что не попадаешь нифига?» «А как я еще целиться должна?» «Да хоть пистолетиком». Я сложил девушке пальцы, вытянув вперед указательный, а большой вверх. Дело пошло на лад. Не выдержав пулеметного обстрела, кошки попрятались. Мы выдвинулись дальше, оставляя деревню позади. До Карамурзинки мы уже не успеем, а значит, останемся в Балахоновке. Впрочем, в этом тоже ничего страшного. По идее, там уровни монстров должны быть 15-17, а значит, опыт и мне капать будет. По дороге пару раз мы еще встретили дикобразов, они почему-то пытались попасть именно в Таню, причем несколько раз я успевал отбить иглу практически у нее из-под носа. То ли эти самые монстры были в подвале, но успели сбежать, то ли мстили за родню, но охотились они только за Снежком. Впрочем, она тоже не отставала, одаривая каждого пулей. Через час езды монстры перестали нам попадаться. Это удивляло и пугало одновременно. Не было ни одной твари, ничего вообще. Кажется, даже насекомые вымерли. «Как думаешь, что тут происходит?» — спросила моя спутница. «Не знаю. Надеюсь, в селе есть живые». В Барсуковской живых не оказалось, как не оказалось и продуктов питания. А вот в Балахоновке мы встретили живых, о чем тут же и пожалели. «Ребят, нам не нужны проблемы. Давайте разъедемся миром», — предложил я, но в ответ послышались лишь смешки. Нас встретили еще на подъезде к селу. Семерка, конники. Благо, завидев издалека людей третьим глазом, я отправил Мишку в лесок, что располагался рядом с дорогой. «Ты, парнишка, нам не нужен. А вот подружка твоя должна проехать с нами», — улыбнулся парень явно кавказской внешности. «Не стоит», — навела девушка на них руки, сложенные в пистолетик. Разбойники засмеялись в голос, но пущенный над головой одного из них снаряд заставил всех разом замолкнуть. «Думаю, лучше все же разойтись миром». «Импульсом, что ли, нас положишь?» — фыркнул с широкой улыбкой на лице Чурка. «Я нормально отношусь к кавказцам, и у меня есть много знакомых, отличных парней. Но вот быдло среди кавказцев я называю чурками». «Этой штукой можно разве что прикурить». Объяснение, видимо, давалось товарищам, потому как они тут же заулыбались, а Таня, наоборот, скривилась. «Ждать дальше смысла нет». «Щит воли. Вокруг меня замерцал воздух. Слабое свечение все же привлекло пару моих оппонентов. Оторопь. Настороженный взгляд сменился на страх. Скулы сжались». «Ах ты, тварь!» — выкрикнул их лидер. То ли воли у него больше, то ли оторопи на всех не хватило, но его точно не задело. В лицо мне устремился огненный шар. «Стоп!» Время остановилось, шар завис в воздухе. Уклониться от такого объемного удара просто невозможно. Он размером с меня вместе с лошадью. Не знаю, что это за умение такое, но сквозь огонь я вижу силуэт противника. Главное — успеть. Надо прицелиться. Арбалет слишком низко, но я успеваю подтянуть его повыше. Третий глаз позволяет лучше разглядеть силуэт, а вот курок я спускаю уже в нормальном режиме. Щит светится белым, и огненный шар врезается в меня, не причинив вреда. А вот моему коню повезло меньше. Грива и хвост тут же воспламеняются. В ужасе бедный конь пытается сорваться вскачь. Не мешаю ему, спрыгивая на землю. Снежка тут же подбегает к ближайшему врагу, нанося ему удар лазером в грудь. Выше она просто не достает. Времени мало. Миша с утробным ревом прыгает на ближайшую к лесу лошадь. Не выдержав веса медведя, та падает на землю, вместе с ней падает наездник. Подняться ему уже не суждено. Тяжелая медвежья лапа опускается на голову, сминая череп в лепешку. Я, не теряя времени даром, прыгаю и использую рассечение. Голова уже четвертого противника раскалывается пополам, но 10 секунд — слишком маленький период. Оставшиеся трое уже приходят в себя. Контроль. «Убей его!» — приказываю я подконтрольному бандиту. Тот тут же прыгает на указанную цель. «Брат! Ты что, брат?» — вопит жертва, но нож уже входит ему в живот. Последний из семерки дает стрекача. Черт, слишком быстро, ничего не могу предпринять. «Таня, лед!» — кричу я девушке. Она явно еще в шоке, но надо отдать должное. Быстро приходит в себя, и прямо под ногами скачущей лошади вырастает ледовый каток. Конь, не успевая остановиться, ломает себе ноги и, перевернувшись, заваливается на наездника. За пару секунд подбегаю к беженцу, нанося обычный удар топором в голову. Оборачиваюсь, подконтрольный разбойник уже убил свою цель и стоит, истекая кровью, ждет команд. Видно, его брат все же пытался дать ему отпор. Сначала я хотел просто убить его, но тут задумался. Минуты две у меня еще есть, надо кое-что проверить. «Сколько вас?» «Было 43 человека. Сейчас вместе со мной 37», — послушно ответил мой подконтрольный. «Именно это мне было важно. Он говорит, а значит, я могу с помощью контроля узнавать нужную мне информацию. Где вы расположены?» 5 человек на западе, 6 на востоке, такие же посты, как наш. 10 уехали в коровник, остальные на севере. Я здесь». «Что такое коровник и что там делают ваши?» «Карамурзинка. Тёлок гонят к нам». Время на откате умения показало половину, а значит, времени контроля осталось секунд 30. Достав нож, я одним движением прекращаю его существование ударом в висок. «Уроды!» «А?» — посмотрела на меня невидящими глазами Снежка. «Тань, что с тобой?» «Я его убила. Человека живого». Времени на ее успокоение нет, уже вечер, возможно, скоро эту компанию будут искать, поэтому придется использовать радикальный метод. Удар звонкого шлепка прозвучал выстрелом в тишине. «За что?» — удивленно приложив руку к лицу, прошептала девушка. «За что? Ты вот стоишь тут и думаешь, что убила человека! А эти люди там!» — показал я в сторону севера. «Насилуют и убивают ни в чем не повинных девушек! Ты думаешь, эта мразь коров имела в виду, говоря про телок? Он же девушек имел в виду! Девушек, которых 43 мужика пускали по кругу! И ты называешь их людьми?» Я кричал. Специально кричал на растерявшуюся девушку. В ее взгляде начала показываться осознанность, а затем и злость. «Они не люди, Таня, и с тобой они хотели сделать то же самое!» «Не люди», — тихо сказала девушка, сжав кулаки так сильно, что они побелели. «А теперь пойдем и убьем их. Убьем их всех, чтобы больше они не мучили и не убивали ни в чем не повинных девочек». «Хорошо», — расслабилась девушка. Мы выдвинулись к западной части станицы. Благо, поселок маленький, времени это много не заняло. В западной части было 5 человек, как и говорил мой недавний пленник. Не мудрствуя лукаво, мы кинулись их убивать. 3 противника умерли разом. Первый от моего топора, второй от лазера Снежки, а третий от медвежьей лапы. Еще одного добил топором, а вот последнего взял под контроль. Допрос продолжился. Мои предчувствия оправдались. Они действительно нападали на соседнее село, убивали мужчин, стариков, детей и девушек, что могли дать отпор. А тех девушек, что отпор дать не могли, угоняли в сексуальное рабство. Все дело было в том, что в Карамурзинке все люди нулевого уровня. Максимум, что у них было, это одно умение, и у большинства пассивное. У бандитов же уровни были в районе 15-16. Самый высокий уровень был у босса, некоего Руслана. 22-й. Судя по всему, опасный противник. К восточному посту мы пошли обратным путем. Через село ближе. Но была огромная возможность, что нас обнаружат. Когда мы подходили к посту, Таня уже окончательно пришла в себя. Ее глаза все еще излучали злость, но было видно, что она взяла себя в руки. Просто стала серьезной. Третий пост также не оказал должного отпора. «Вы получили уровень. Ваш уровень 19». «Вот оно как. Значит, за убийство себе подобных тоже опыт дают». «Впрочем, логично. Кинул 3 новых очка в волю. Она мне сейчас нужнее всего». Уже взошла луна, когда мы подошли к основному лагерю. Зря я переживал. Никто даже не шелохнулся. Мы убили 18 их подельников, а они ни сном, ни духом. Кто-то спит, кто-то пьет, кто-то играет в карты, кто-то болтает. Я насчитал 19 человек, а значит, ушедшие вернулись. Это также подтверждали привязанные к столбу 2 девушки и крики с плачем из дома. Твари. Единственный, но очень большой минус был в том, что все они сидели на открытом пространстве. Убивать группами не получится. Оторопь берет 6 максимум. Я попросил Таню остаться с Мишей, а сам пошел смотреть дальше. В какой-то момент один из группы игроков встал и пошел к кустам. Контроль. Он уставился на меня стеклянными глазами. «Сейчас вернешься к столу, возьмешь свои карты и обвинишь здоровяка в синей спортивной куртке, что он жульничал. После этого достанешь нож и убьешь его». Он развернулся и пошел обратно. Все было выполнено коряво, но бандиты не ожидали нападения. Здоровяк непонимающе глянул на нож и завалился мешком картошки. К игрокам тут же подлетела компания травивших анекдоты, пытаясь разобраться, что произошло. Кто-то заступился за моего подчиненного, кто-то на него кидался. Спор разгорался. Не тратя больше ни секунды, я подбежал к спящим. Внимания на них никто не обращал, так что отправить на тот свет 4 не оказалось проблемой. 3 потащили одного в кусты разбираться. Еще один проследовал за ними. Оторопь на 5. Из ближайших домов выскочили еще 5. Один из пьяных вдрызг вывалился в кусты, прямо мне в руки. Пропустить такую возможность было бы глупостью. Мой подконтрольный уже пришел в себя и доказывал, что это не он. Его какой-то мужик заставил. Он повел всю толпу к тем кустам, где меня встретил. Один сразу затормозил. «Пойду гляну, куда мужики делись», — сказал он, направляясь ко мне. Стоило ему, зайдя в кусты, увидеть трупы, как мой топор отнял у него дар речи и даже мысли. «Гвоздь!» — раздался любопытный голос из-за кустов. Но стоило незваному гостю протиснуться сквозь листья, как ему в подбородок вошел мой нож. Еще -2. На поляне должны остаться 12 человек, плюс 1 еще не показался. Предполагаю, что он является причиной криков из дома. Скорее всего, главарь. Когда я обошел кусты с обратной стороны, ситуация накалилась. «Да я вам отвечаю, я ссал стоял, а тут этот черт. Говорит, иди да зарежь. Я не в курсах, че да как». «Ага, он сказал, а ты пошел», — тут же ответил здоровяк. «Слышь, Михалыч, а че, есть резон не верить пацану?» «Да вы чурки, вечно какую-то хуйню порите». «Че ты сказал? Как ты нас назвал?» Ситуация сама наталкивала на идею. Тем более контроль уже откатил. Контроль на Михалыча. «Да перо ему в бок!» — крикнул я в тон остальным. Причем мою идею кто-то поддержал, поддакнув. Но вот мой подконтрольный команду понял. Не успел обиженный опомниться, как в его животе оказался нож. «Мочи, чурок!» — прокричал я. Что тут началось? Количество русских ребят было меньше, но дрались они как звери. Нацелив арбалет, я снял одного из кавказцев, тут же перезарядил и убрал второго. Они наседали. Мой подчиненный уже скончался, да и умение уже откатило. Но я не спешил его использовать. В живых остались 6 человек на поляне, все кавказцы. Как раз должно хватить. Оторопь. Все 6 застыли, а я начал кровавую мессу. Топор замелькал красной линией. С другой стороны, показалась Таня, всадив в затылок одному из бандитов лазер. Мишка тоже не отставал. Разобравшись с одним, Снежка подняла с земли нож и всадила в глаз другому. К этому моменту я уже убил 3. Одного убил медведь. «Мишка шум услышал и побежал сюда, а я за ним», — ответила на мой немой вопрос девушка. Я кивнул. Крики в доме уже притихли, было слышно только плач. «Стойте тут», — велел я своим спутникам. Внутри хижины был коридор с 2 комнатами. В которой комнате был босс, а в одной из них он был, я не знал. Сначала глянем в левую. В этой комнате сидели девушки, заплаканные, грязные, в рваной одежде. Они смотрели на меня со страхом в глазах, некоторые обреченно. Я приложил палец к губам, велев им молчать, и открыл дверь. Большая часть выбежала, остались только 2. Одна пыталась вытащить вторую, а та была как овощ. «Что с ней?» — спросил я шепотом. «Она девственница», — ответила мне также шепотом девушка. «Ну и что?» «То, что она получила регенерацию первым умением, теперь понимаешь?» «Ее уже 2 чуть ли не каждый час лишают девственности», — зло посмотрела на меня девушка. «Твою мать!» «Я не сдерживаюсь, больше не сдерживаюсь». Ярость вырвалась наружу, застилая мозг. Я рванул в соседнюю комнату. Местный командир, бородатый щуплый кавказец, как раз курил, сделав свое грязное дело. Увидев меня, он тут же прыгнул, нанося удар под дых. «Стоп!» «Безумная ярость рвется из моей груди. Рука не хочет слушаться, но мне плевать на это. Огромными усилиями я наношу удар в челюсть. Время начинает свой бег, а босс этих тварей улетает в стену лицом». Он поднялся раньше, чем я успел подбежать. «Сила и ловкость — это, конечно, хорошо, но тело и контроль куда лучше», — говорит он, громко и с уверенностью произнося «контроль». И тут он понимает, его контроль не прошел. «Паника! Оторопь! Ничто из его арсенала не проходит!» «Спасибо за идею!» — рычу я. Ярость игровая уже отступила, осталась только ярость человеческая. «Контроль!» — также вслух произношу я ключ к умению. Главарь бандитов замирает с ужасом в глазах. Он понял, что у меня больше воли, чем у него. «А теперь отрежь свое достоинство и съешь его!» — даю я команду насильнику и протягиваю нож. Главарь банды выполняет мое поручение. «Нет, пережевывай лучше. Ощути весь его вкус», — мстительно говорю я этому животному. Вопреки моему ожиданию, этот гад не дожил до момента, пока закончится контроль. Он умер, но уверен, он все понимал и чувствовал. Оставшаяся девушка тут же выбежала на улицу, в чем мать родила, а я устало уселся на кровать. «Да, он животное. А я кто? Человек? После всего, что тут сделал? Не знаю. Но человеку должно быть противно такое убийство. Человек не должен наслаждаться столь унизительной и жестокой смертью врага. Плевать, человек я или нет, но поступил правильно. И будь у меня еще раз такой же выбор, поступлю так же». Ваши действия привлекли внимание Сиины, богини красоты и молодости. Богиня даровала вам умение «красавчик». Внимание богов дорогого стоит. Совершайте поступки в их честь, и они вознаградят вас. Ваши действия привлекли внимание Бгорта, бога справедливости. Бог даровал вам умение полиграф. Внимание богов дорогого стоит. Совершайте поступки в их честь, и они вознаградят вас. раз сам бог справедливости намекает, что все правильно, значит, я действительно поступил правильно. Как ни странно, вся эта абсурдная ситуация меня успокоила. А может, все дело в раскачанной воле. В любом случае, тяжело вздохнув, я поднялся на ноги. С подарками разберемся позже, сейчас надо разобраться с девушками и ночлегом. Во дворе стоял хаос. Освобожденные девушки занимались разными делами. Две пинали и били мертвых бандитов, три ревели. Бедняжка с таким же первым умением, как и у меня, просто сидела, раскачиваясь из стороны в сторону. Три девушки наседали на Таню, что-то ей доказывая. Я решил подойти к спорящим, потому как мою подругу явно надолго не хватит. «Девочки, что происходит?» Увидев меня, девушки тут же отшатнулись в ужасе. «Да вот, дамочки хотят уйти». «И куда вы пойдете посреди ночи?» — поинтересовался я у стушевавшихся дев. «Неважно, ты такой же, как он!» Набравшись смелости, выпалила одна из них. Такой вызов был в ее взгляде. «Ника нам все рассказала. Ты также пользуешься контролем». «Все верно, пользуюсь. А теперь скажи мне, солдат, защищающий свою родину с оружием в руках, и бандит с оружием в руках, это одно и то же?» Я посмотрел ей прямо в глаза, и она тут же отвела взгляд. «Послушайте меня все! Хотите уйти — уходите! Можете забрать лошадей этих бандитов. Вы можете уйти прямо сейчас, но учтите, что вокруг много монстров. Мы с Таней отправляемся в ваше село завтра с утра. И если кто-то хочет пойти с нами, мы не возражаем. Но разводить тут ссоры и скандалы не надо». Дамы не решились уходить и вскоре забрались всей толпой в один домик. Поставив Мишку сторожить девочек, мы с Таней отправились в соседний дом. «Знаешь, а ты изменился». «В каком смысле?» — не понял я. «Не знаю, как сказать, но сейчас ты мне нравишься больше. Если все дело в крови, я не собираюсь мазаться в ней каждый раз, чтобы тебе понравиться». Попытался я нелепо пошутить, но улыбку на устах у спутницы все же вызвал. «Спасибо». Она прижалась ко мне, как раз поместившись под рукой. Вообще довольно странное зрелище. Два грязных в земле и крови человека, парень и девушка, идут, обнявшись, качаясь от усталости. Но, признаться, мне было наплевать. Мы сделали сегодня очень важное дело. Важнее уничтожение обычных мобов, как выражается моя спутница. «Я 14-й уровень взяла», — похвасталась Таня. «Слушай, а зачем ты меня ударил?» «С уровнем поздравляю. А за то, что ударил, прости. Это единственный действенный способ привести человека в чувство. Тогда спасибо за то, что ударил», — улыбнулась Таня. «Метод и правда действенный, только болезненный». Она потерла покрасневшую от моей оплеухи щеку. Так мы и добрались до нашего сегодняшнего пристанища. Перед сном я решил все же прочитать, чем меня боги одарили. «Красавчик. Активное умение активируется волей. Все особи женского пола в округе испытывают к вам сильное сексуальное влечение. Умение не растет в уровнях и не трансформируется. Слава богу, умение активное. Постоянное внимание девушек, конечно, приятно, но не знать, что даровано тебе богиней, а что действительно твое, тяжело. Полиграф. Пассивное умение. Как только вас пытаются обмануть, обманщик окутывается красной аурой. Внимание! Если обманщик не знает, что врет, его обман не разоблачается. Первый уровень. А вот это уже очень и очень полезное умение. Блин, на 20 уровне я нового умения взять точно не смогу. Надо качать имеющиеся. Кстати, что у нас с автоматами? Боевая ярость. Уровень 1. Прогресс 94%. Ого, как за последний бой подскочило. Контроль разума. Уровень 1. Прогресс 99%. Тут все. Следующий уровень возьму на 20-м автоматически. Стоп. Уровень 2. Прогресс 23%. Это умение только на 50-м поднять получится. Так что ничего страшного. Третий глаз. Уровень 1. Прогресс 62%. Вот его еще надо подтянуть. Не делай это.